Глава вторая. Как журналист Квиллер интересовался личностями, достойными внимания прессы. Как человек, никогда не знавший своих бабушек с дедушкой, он тянулся к старикам, которым за 70, а то и за 80. И так у него было достаточно причин для визита к миссис Когин. Еще одним стимулом послужило бесцеремонное обращение Коко с суровым испытанием. Когда на следующее утро Квиллер кормил сиамцев, он задумался над тем, как эксцентричная старушка отреагирует на внезапный визит незнакомца. Ее номер не значился в телефонном справочнике. Заглянуть на огонек? Заскочить по-соседски? Считалось обычным делом в этом северном округе, но это было не в привычках Квиллера. Он все еще оставался горожанином для такого. Впрочем, подумалось ему, на обочине, как раз напротив дома миссис Когин, есть почтовый ящик. Всем местным жителям, которым за 80, всякая всячина рассылается бесплатно. И если она читает газету, то должна узнать его усы. Они появляются каждый вторник и каждую пятницу над его колонкой. И в Мусскаунте их знают лучше, нежели парик Джорджа Вашингтона на банкноте в $1. А такой знак добрососедских отношений, как горячие булочки из шотландской пекарни, будет вполне уместен. «Как ты считаешь, Коко?» – спросил он кота, который сосредоточенно завтракал. «Мрррр!» – произнес Коко, пытаясь проглотить кусок и в то же время дать ответ. В середине утра Квиллер покинул свой амбар с коробкой из пекарни, перевязанной красной лентой в клеточку. Он попрощался с кошками, рассказал, куда идет и когда приблизительно вернется. Он считал, что чем больше беседуешь с кошками, тем умнее они становятся. Коко был поразительно умен. Квиллер называл его чудесным парнем и очень уважал. Юм-Юм, грациозная кошечка с обворожительными повадками, любила посидеть на хозяйских коленях и питала пристрастие к содержимому корзин для мусора и к маленьким блестящим предметам, которые прятала под коврик. На прощание Квиллер дал кошкам наставление. Не отвечайте на телефонные звонки. Не вытаскивайте вилку холодильника из розетки. Не открывайте дверь агитаторам. Они смотрели на него немигающим взглядом, ничего не выражавшим. Узкая дорожка вела из амбара на восток к окружному шоссе. До него было всего несколько десятых мили. Дорожка велась по птичьему саду, затем по лугу, который когда-то был яблоневым садом. Впоследствии захеревшим, затем шла через ельник. В конце ее у Тревельян-Роуд был участок 2 акра, на котором Полли строила дом, пока проблемы со здоровьем не заставили отказаться от этой затеи. К счастью, фонд Глингеншойнов выручил библиотекаршу и передал участок во владение местному художественному обществу с тем, чтобы возвести там центр искусств, где можно было бы устраивать выставки. Здание центра искусств обшили моренным кедром, популярным на севере. Проходя мимо, Квиллер отметил, что все готово для официального открытия, за исключением подъездной аллеи и автостоянки. Эти асфальтированные участки покрывал толстый слой грязи, которую нанесли сюда с большой дороги шины грузовиков и гусеницы тракторов. По Тревельян-Роуд ездили главным образом фермеры. Должностные лица Совета по искусству доводили этот факт до сведения властей округа. Но что можно было сделать? В краю фермеров грязь – обычное дело. Однако новый менеджер Центра искусств написал гневное письмо в газету, и это вызвало сердитые отклики хозяйствующих на земле. Через дорогу от красивого нового здания стоял обветшалый фермерский дом, окруженный возделанным участком 100 акров. Дом выглядел запущенным, и можно было бы подумать, что его покинули, если бы не цыплята, копошившиеся вокруг колес ржавого грузовика во дворе. Когда Квиллер приблизился, из-за дома приковыляли 5 старых дворняжек. Некоторые из них прихрамывали.